Глава 23. Сигарета дотлела до фильтра, ветер унес пепел. Вяземский отбросил окурок в сторону, что было не очень-то экологично по отношению к чужому миру, но в СРФ сейчас было как-то не до экологии. Майор встал с рейдового рюкзака, на котором сидел. Следом за ним это движение повторили несколько сотен солдат, собравшихся на поросшем травой поле. Разведчик посмотрел на предрассветное небо, в котором гасли последние звезды, а затем обвел глазами стоящий перед ним батальон. Его собственный батальон. «Что ж», — сказал Вяземский, — «на дорожку посидели, а теперь пора и за дело. Знаю, вы не подведете. Работаем, товарищи!» «Штурмовая рота!» — проорал Айвазов. «Становись! Танковая рота! Первая разведывательная! Вторая разведывательная!» Разведывательно-штурмовой батальон строился поротно, а затем выдвигался к технике. Танкисты к своим Т-72 и ТО-55, линейные и штурмовая рота к БМП и БТРам, снабженцы к Уралам и КАМАЗам с топливом и припасами. Имперцы грузились отдельно, выделенные им для перемещения грузовики. Затем машины выезжали из полевого парка в район формирования колонн и уже в походном порядке двигались на север в сторону Идиланца-Намора. К Вяземскому подошел генерал Вершинин, который, впрочем, сейчас мало отличался от обычного бойца. Бронежилет, подсумки, автомат на плече. Разве что вместо обычной пиксельной формы старого образца и видавшая виды горка, ну и бронежилет и снаряжение явно не уставные. «Сам мог бы и не лезть», — произнес генерал. «Десантура из новеньких», — проворчал майор. «Маловато у них опыта». «Так они ж все равно на подхвате только. ССО, взвод твоей дочери, светлые эльфы. Для удара в спину вполне хватит». «Все равно неспокойно мне что-то». Поморщился Сергей. «Да и сами-то чего, Михаил Павлович? Генералы на передовой не воюют». «Ну, значит, неправильный я генерал», — хмыкнул Вершинин. «Неудобный даже, можно сказать. Поэтому, может, и оказался здесь». «Ладно, Сергей, до встречи». Вяземский пожал протянутую руку. «До встречи, товарищ генерал». Майор зашагал в сторону взлетных площадок, где уже раскручивали винты 8 ударно-транспортных Ми-8 АМТШ с дополнительными топливными баками. Правда, 6 из них в данный момент были больше транспортными, чем ударными. С них сняли почти все вооружение, чтобы была возможность совершить бросок почти на 6 сотен километров на север. Еще 2 машины, наоборот, не несли десанта, зато в случае чего должны были оказать огневую поддержку отряду. Хотя такого рода столкновения не планировались, в идеале спецотряд должен был высадиться, проникнуть в подземный порт, выполнить первичную задачу и двигаться на соединение с основными силами. По дороге к нему присоединились Эрин и Шари, которую сопровождал ставший в последнее время ее тенью Асире, бывший темный. Хотя бывают ли вообще бывшие темные? Однако падший за 3 месяца пока не дал ни одного повода заподозрить себя в чем-либо. Лямку службы тянул без нареканий, вполне даже с энтузиазмом. К взрывному ошейнику на себе относился абсолютно равнодушно. По крайней мере, с виду. Да и малейшее роптание своих бывших соклановцев гасил моментально. Наказывать его было не за что. А поощрить, скрипя зубами, Вяземскому пришлось. Все-таки темному было лет 40, у него был приличный опыт сражений и командования. Земную технику и тактику он усваивал быстро, так что и довольно быстро выбился сначала в командира отделения, а затем и в замком взвода. Позывной Асире, кстати, взял «Артист», после того, как за его кривляние его так в сердцах обозвала Шари. Эрин в этом рейде решила не выделяться и экипирована была, как и все, в армейскую зимнюю форму. Правда, автомат не взяла, ограничившись пистолетом, отказалась от каски и выбрала легкий бронежилет. А вот свое копье не позабыла. Не доходя до взлетных площадок, вся группа остановилась, пока еще можно было перекинуться парой слов. «Не рискуй напрасно». Сергей выдал напоследок напутствие своей приемной дочери. «Если придется разделиться, действуй, как и оговорено». «Поняла, отец». Серьезно кивнула Сильвана. «Не ворчи», — улыбнулась Эрин. «Все будет хорошо». «Ладно», — вздохнул майор. «До встречи на месте». Они с апостолом двинулись в одну сторону, а Фейри — в другую. Но в последний момент Вяземский придержал Эсере. «Головой за нее отвечаешь», — негромко произнес разведчик. «Шари должна вернуться. С тобой или без тебя. Ты без нее — нет». «Не беспокойтесь, командир». Темный был подчеркнуто вежлив. «Я готов отдать жизнь за своего вождя. Смотри у меня». Рота спецназа ССО и два взвода разведчиков погрузились на вертолеты, и Ми-8 оторвались от земли, выдвигаясь на северо-восток. Уже в полете, когда Эрин и Сергей надели гарнитуры, майор спросил у темной жрицы. «Ты здесь когда-нибудь бывала?» «Ни разу», — покачала головой апостол. «Не наша зона ответственности. На северо-востоке всегда действовала Сарина и ее потомки. Она была уверена, что здесь находится одна из древних крепостей нагов». «И, скорее всего, она была права?» «Скорее всего», — кивнула Эрин. «И Диланса на морже тут есть, так что, может быть, и что-то еще». «И что может быть в этой крепости?» «Да все, что угодно. Может, и что-то ценное». «Это внушает опасения». «Почему же?» — удивилась девушка. «Ценное обычно хорошо охраняется», — объяснил Сергей. «Тебе что-нибудь известно о том, что нам может угрожать?» «Если честно, не знаю», — вздохнула Эрин. «Говорю же, никогда тут не была. А за сотни лет чего только может не случиться». Час пролетел за часом, пейзажи внизу сменялись. Вместо барейской тундры, поросшей густой травой, кустарниками и низкими деревцами, сначала пошла пустынная тундра, а затем и вовсе арктическая пустыня. Промерзшие скалы и камни сменились льдами, а впереди уже показалось бескрайнее белое поле замерзшего Северного океана. Эрин заснула, уронив голову на плечо Вяземского. Почти все остальные бойцы десантного взвода тоже дремали, кроме разве что их командира, лейтенанта Шмидта. Был он невысок, немногословен и для лейтенанта откровенно староват. Как узнал Сергей из его личного дела, десантника некогда разжаловали из капитанов. Неожиданно вертолет сильно тряхнуло, голова Эрин подпрыгнула и ударилась о плечо майора. Черная жрица проснулась, зашипела. «Что за...» Вертолет тем временем продолжал трясти. «Всем держаться!» — проорал один из пилотов. «Впереди какой-то шторм! Попробуем обойти!» «Какой еще шторм?» — рявкнул Вяземский. «Не было же ничего!» Эрин словно бы к чему-то прислушалась, а затем ее глаза расширились. «Магия!» — крикнула она. «Впереди магия!» «Что за магия?» «Не знаю». Стоящий отдельно от основного хребта горный пик буквально за считанные минуты окутался облаками, которые расползлись во все стороны и превратились в сплошную штормовую завесу впереди. Темные тучи разорвали сполохи молний, взвыл ураганной силой ветер. Первым двум вертолетам не повезло. Они шли впереди, и поэтому не успели отвернуть от внезапно возникшей на пути преграды. Это был один ударный Ми-8 и один транспортный, на котором вместе со взводом десантников летели Эрин и Сергей. Остальные вертолеты заложили резкий вираж и ушли в сторону моря, избегая столкновения с необычной бурей. Первую же пару вертолетов подхватило и начало немилосердно трясти. Видимость резко упала, вокруг бушевал мощнейший снежный буран. Пилоты изо всех сил выводили машины из бури, и, возможно, им бы это удалось до того, как шторм причинил бы вертолетам серьезные повреждения. За иллюминаторами мелькнула исполинская тень, а затем ударная вертушка выпустила пачку неуправляемых ракет куда-то в облака и заложила вираж в сторону. В следующий момент в сторону вильнул и транспортный вертолет, заставив десантников на борту с матами посыпаться на правый борт. Слева снова пронеслась исполинская тень. «Что это?» — проорал Сергей. «Или кто это?» «Если б я знала». «Остальные обошли бурю и сейчас подлетят!» — прокричал в десантный отсек один из пилотов. «Нет!» — рявкнул Вяземский. «Что они тут сделают? Продолжить задачу, так и передай!» Ударный вертолет вновь начал бить куда-то, на этот раз вой снежной бури прорезал рокот автоматических пушек. Транспортник снова тряхнуло, он заложил крутой вираж, накренившись едва ли не на борт, а затем последовал мощнейший удар. Заднюю часть десантного отсека буквально разодрало, вырвав аппарель. Внутрь ворвался ураганный ледяной ветер. Вертолет начало мотать, и он резко пошел на снижение. Десантники схватились кто за что. за ремни, ножки идущих вдоль бортов скамеек и просто друг за друга. Сергей успел схватиться за один из ремней. Новый рывок, и часть бойцов едва ли не вытряхнула в пробоину. Мимо майора проскользил один из десантников, которого Сергей чудом успел поймать за бронежилет и отшвырнуть чуть в сторону. Солдат зацепился за ножку скамьи и остановил падение. Еще рывок вверх. Вертолет просел на хвост, и ремень вырвало из руки Вяземского. Теперь уже Сергей проскользнул по дну десантного отсека к пробоине, отчаянно пытаясь зацепиться хоть за что-то, но под пальцами был только голый металл. Лязг, и скольжение остановилось, когда ноги майора уже свесились наружу. Вяземский обернулся. «Держу!» — крикнула Эрин, одной рукой схватив майора за эвакуационную лямку на бронежилете, а второй каким-то образом зацепившись за пол десантного отсека. Судя по бледно-лиловому свечению, черная жрица натурально приклеилась магией к металлу. Апостол что-то забормотало на неизвестном языке, и свечение начало окутывать и Сергея. Вертолет выровнял полет, и разведчик быстро отполз назад. Позади транспортника в снежной круговерти показалась громадная тень, а затем из бури вынырнуло... нечто. Эта тварь напоминала дракона, но выглядела куда более... отталкивающее, если так можно сказать. Грязно-бело-серого цвета тело, покрытое мелкой чешуей и слизью. Четыре кожистых крыла размахом не менее трех десятков метров, по краям рваные до лохмотьев. Длинная вытянутая пасть, похожая больше на крокодилью, чем на относительно короткую драконью. Две лапы, поджатые под брюхом, и тонкий хвост с костяными наростами размером больше тела. Сергей, не сводя глаз с монстра, подтянул висящий на груди автомат, снял с предохранителя и дослал патрон в патронник. Остальные десантники тоже защелкали затворами автоматов и пулеметов. «Это можно убить!» — проорал Вяземский. «Кингалада, господин Бурь!» — процедила Эрин. «Злой бог льда и ветра! Это можно убить! Это нужно убить!» Бойцы открыли шквальный, но почти неприцельный огонь в сторону чудовища. Да и как тут прицелишься-то? Вертолет мотает, как носок в стиральной машине, в этой круговерти снежной бури. Цель маневрирует, да еще и приходится уклоняться от выпадов Кингаллада, кем бы или чем бы это ни было. Неожиданно тварь дико взвыла, перекрывая даже рев урагана и шум вертолетных двигателей, и резко отвернула в сторону. Сверху спикировал ударный Ми-8, ведущий огонь из подвесных пушечных контейнеров. И похоже, что его пилоты проявили настоящие вершины мастерства, умудрившись даже в таких отвратных условиях попасть в цель. Кингалад спикировал куда-то вниз и исчез в снежной пелене. «Где он?» — крикнул Вяземский, лихорадочно меняя магазин автомата. С непривычки в зимних перчатках это было сделать не так-то и просто. «Не чувствую», — помотала головой Эрин. «Не чувствую его!» И неожиданно замерла. Мгновенное чувство опасности кольнуло и Сергея. Опасность шла откуда-то снизу. В следующий момент что-то чудовищной силы ударило снизу, разнеся и так поврежденную заднюю часть вертолета. На мгновение мелькнул длинный склизкий хвост, увенчанный парой костяных лезвий. А затем Вяземского выбросило из вертолета, и он полетел к земле. Майор не видел этого, потому что вокруг был все тот же буран, но прекрасно понимал, что происходит. Неожиданно прямо снизу мелькнула тень, и из снежной пелены вынырнул монстр, раскрывая громадную пасть, усаженную кривыми острыми зубами. Сергей потянулся к гранате, чтобы, возможно, хоть что-то сделать напоследок, но в следующее мгновение что-то ударило его в бок и оттолкнуло в сторону. Разведчика закружило и унесло в сторону, но он успел увидеть камнем падающее на чудовище Эрин с копьем в руке. В последний момент она едва успела разминуться с Кингаладом, но из ее руки вылетел полыхающий фиолетовым огнем хлыст, обвившийся вокруг шеи монстра. Чудовище остановилось в воздухе, загребая крыльями, магический трос резко натянулся, и силой инерции черную жрицу бросило прямо на тварь. Вяземский успел увидеть, как Эрин приземляется прямо на спину Кингаллада и замахивается копьем, а затем они скрылись в снежной круговерти. Пара десятков секунд промелькнули в один момент. Сергей даже не успел ни о чем подумать, когда увидел несущееся прямо на него, покрытое ледяными торосами замерзшее море. Удар! А затем, после черноты небытия, Вяземский с удивлением осознал, что все еще жив. И по ощущениям даже вполне себе здоров. Ну, во всяком случае, для человека, который упал на лед с высоты в несколько километров. Сергей открыл глаза и понял, что лежит в неглубокой яме, смотря в небо, где все еще бушевала снежная буря. Майор осторожно пошевелил руками и ногами и с удивлением понял, что да, все тело болит, как будто его нехило так избили, но вполне терпимо. По ощущениям, даже ничего не сломано, кажется. Вяземский сел, морщась от боли. И правда, все тело болит, но кажется, ничего страшного. А яма во льду, оказывается, и не яма вовсе, а натуральный кратер, который он создал своим падением. Маленький, но кратер. Чудо! Разведчик посмотрел на свои руки, по которым еще пробегали сполохи лиловых искр. Чудо ли? «Эрин», — выдохнул он. «Нет, не чудо. Ну или у этого чуда просто есть имя». Сергей поднялся на ноги, прикрывая глаза от бьющих в глаза ветра и мелких колючих льдинок. Тактические очки сгинули вместе со шлемом, как и автомат. Искать их вдруг валяются где-то поблизости? Нет. Ни желания, ни сил на это не было. Но не с пистолетом же идти на монстра в случае чего. Ну или не монстра, а злобного бога. Черт его знает, как его там правильно называть. Где-то не очень далеко, сквозь пелену буря, пробивалось свечение, и Вяземский решил идти на него. Достал из-под сумка противотанковую гранату, выдернул чеку, взвел ее резким взмахом руки и зашагал вперед. Сколько он шел? Этого Сергей не знал. Часы были где-то под рукавом зимней куртки, и доставать их не хотелось. Ветер обжигал не хуже огня, так и норовя ободрать кожу потоком мелких льдинок, будто наждачной бумагой. Только теплая балаклава и спасала, но пока что. Потом, рано или поздно, промокнет от растаявшей воды и пота, перестанет греть и наоборот, будет лишь вытягивать тепло. Свечение было все ближе и ближе. Стало ясно, что это горящий огонь. Но прежде чем Вяземский добрался до его источника, на его пути встала огромная темная туша, источающая отвратительный смрад. Кингалат. Майор действовал, не рассуждая, а просто метнул гранату и рухнул на лед ногами к монстру. Взрыв! Спустя пару секунд Сергей поднялся и осторожно подошел ближе, на всякий случай держа в руке еще одну гранату. На этот раз оборонительную эвку. Бог-монстр был все еще жив, судя по тяжелому хриплому дыханию, облакам пара, вырывающимся из ноздрей. Даже несмотря на явно многочисленные раны, из которых вытекала густая черная кровь, растекающаяся по льду, будто отработанное масло или нефть. Чудовище превратилось в кучу плоти и костей, раскинув по льду изломанные и изодранные крылья. «Сравнялись с дочкой», — хрипло пробормотал Сергей. «Убиваем богов». Он осторожно обошел Кингалада, не сводя с него взгляда, и неожиданно обо что-то споткнулся, кинул быстрый взгляд вниз и замер. Под ногами разведчика, занесенное снежным крошевом, лежало копье Эрин, Гая Асайл. Сергей лихорадочно огляделся по сторонам и... нашел. Апостол неподвижно лежала в выбитом во льду при падении с высоты небольшом кратере. Неподвижно? Вяземский смог заметить, что рука апостола слегка шевельнулась. Или это ему просто показалось в круговерте Бурана? Неожиданно шевельнулся и Кингалат. Монстр выдохнул два облака пара, повел почти трехметровой длины башкой и безошибочно уставился в сторону лежащей во льду Эрин. Хотя, казалось бы, чем? Вместо глаз у чудовища были только два черных провала. Впрочем, в их глубине сияли маленькие колючие огоньки синего цвета, выстроившиеся треугольником. Кингалат умудрился рывком проползти несколько метров. Вяземский разозлился не хуже злого бога. Разведчик с рычанием поднял копье Эрин со льда и перешел на легкий бег, делая бросок до монстра. Первый удар был незамысловатым. Сверху вниз, стороной с подтоком. Просто как дубиной. Злость придала сил Вяземскому, и башка чудовища от удара клацнула нижней челюстью об лед. Сергей бил снова и снова, не особо соображая, что он вообще делает. В какой-то момент он начал бить Гая Асайл как копьем, целясь в черный провал, где мог быть или должен был быть глаз злого бога. Во все стороны летели ошметки маслянистой черной крови и ошметки смердящей, будто бы гнилью плоти. «Да сдохни ты уже!» — проорал Вяземский. Следующий удар неожиданно проломил что-то хрупкое, и копье глубоко вонзилось в пустую глазницу монстра. Злой бог затих. Его дыхание остановилось. Тяжело дышащий Сергей подошел к лежащей Эрин и опустился около нее на колени. Лицо девушки было в крови. Она была без сознания, но беглый осмотр показал, что вроде бы ни серьезных ран, ни переломов у нее нет. Майор вгляделся в источник свечения впереди. Это был рухнувший ударный Ми-8, чьи бока лизало пламя от загоревшегося топлива. Вот и аукнулась максимальная заправка для дальнего перелета. Сергей решил проверить, что с пилотами вертолета. Но тут громыхнул первый взрыв. А затем еще один и еще один. Это начали рваться неуправляемые ракеты, подвешенные на пилонах, и до которых добрался огонь, вызывая детонацию. Сквозь вой бурана донесся визг осколков, и Вяземский быстро подхватил на руки и понес Эрин прочь. Нужно было уходить подальше. Но силы быстро покинули разведчика, и он опустился на лед, не пройдя и десятка шагов. Неподалеку продолжали рваться и самопроизвольно стартовать неуправляемые ракеты, и Сергей укрылся с Эрин за тушей мертвого бога. «Нужно уходить», — произнес Вяземский. Но сил не было. Ни сакраментальных последних, ни вообще каких бы то ни было. Поэтому он просто обнял черную жрицу, прижимая к себе. Дыхание двух молодых людей сплелось вместе. «Только живи», — прошептал Сергей. Вьюга все продолжалось, занося мелкими колючими льдинками следы и тела.